Молодая империя Суй, находившаяся в фазе подъема, была сильнее, богаче и многолюднее каганата, уже вступившего в инерционную фазу. Казалось, что Китай вот-вот станет господином мира. Но человечество спас преемник Ян Цзяня, Ян Ди. Это был человек, в котором сочетались глупость, чванство, легкомыслие и трусость. Роскошь при его дворе была безмерна. Пиры, оргии с тысячами, да-да, наложниц, постройки увеселительных павильонов с парками от Чан'ани до Лаяна, смыкающимися между собой, подкупы тюркютских ханов и старейшин, ибо сам император принял командование, не зная военного дела, и так далее. Налоги возросли и выколачивались столь жестоко, что китайцы, ставшие молодым этносом, восстали. Восстал и тюркютский хан, отказавшийся быть куклой в руках тирана. Восстали пограничные командиры, буддийские сектанты, поклонники Майтреи и южные китайцы, завоеванные отцом деспота. Ян Ди укрылся в горном замке и там пировал со своими наложницами, пока его не придушил один из придворных. Этот пример приведен для того, чтобы показать, что личные качества правителя, хотя и не могут нарушить течение истории, но могут создать в этом течении завихрения, от которых зависят жизни и судьбы их современников. Подавляющее большинство китайцев сильно и слабо пассионарных, стремились к национальному подъему и поддерживали принципы Суй. Но коронованный дегенерат парализовал их усилия, и победу в гражданской войне 614-619 годов одержал пограничный генерал Ли Юань, обучивший свою дивизию методам степной войны и отразивший тюркютов, пытавшихся вторгнуться в Китай. Фамилия Ли принадлежала к китайской служилой знати, но с 400 года оказалась в связи с хуннами, потом с табгачами и, наконец, добилась власти, основав династию Тан. Опорой династии были не китайцы и не тюркюты, а смешанное население северной границы Китая и южной окраины Великой Степи. Эти люди уже говорили по-китайски, но сохранили стереотипы поведения табгачей. Ни китайцы, ни кочевники не считали их своими. По сути дела, они были третьей вершиной треугольника, образовавшегося за счет энергии пассионарного толчка. Сам Ли Юань был просто толковым полководцем, но его второй сын, Ли Шиминь, или Тайцзун, оказался мудрым политиком и правителем, подлинным основателем блестящей империи Тан. Когда к нему прибыли послы от наших саянских кыргызов, он им сказал: «Мы с вами родственники, соплеменники из одного народа». Бичурин и Акинф. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в давние времена. Москва, Ленинград, 1950 год, том 1, страница 355. В общем, он проявил невероятную любовь ко всему западному, а для Китая Запад — это Монголия, Средняя Азия и Индия. Индия поставляла буддизм. А в это время, в VII веке, в самой Индии буддистам стало плохо, поэтому они с удовольствием переезжали в Китай, чтобы становиться там учителями. В Монголии жили древние тюрки, исключительно воинственный народ, которые, будучи побеждены этим Тайцзуном, а это, надо сказать, был очень хороший человек, благородный, признали его своим ханом и подчинились лично ему, но не Китаю. А сагдийцы, на которых в VII веке страшно давили арабы, бросились в Китай за помощью. Они просили гарнизонов, просили полевых войск, чтобы их спасли от арабских грабителей, и вместе с их дипломатами в Китай шли и деньги, и вещи, а вместе с вещами и культурное влияние. Танская династия была самой западнической династией Китая.